Глава 29. Гузель, вскоре праздно лежать мне попросту надоело. Да, госпожа, женщина подошла ко мне и почтительно склонилась. Что это с тобой? А, мы же на людях, ну да. Так вот, что я хотела спросить. Вспомнила. Мне правда можно поплавать в бассейне? Да, все верно. У вас есть на выбор несколько купальников. Желаете сходить примерить их? Нет, покачала я головой. Вернее, не прямо сейчас. Здесь ужасно скучно просто лежать. Голова уже готова взорваться от собственных мыслей. Не привыкла я к ничего не деланию без гаджетов. Пошли в библиотеку все-таки, как и собирались изначально. А потом вернемся сюда поплавать. Мой день ни к какому расписанию не привязан? Пока нет, госпожа. Повелитель не давал никаких распоряжений на ваш счет. И славно. Значит, будем наслаждаться жизнью, пока дают. Еще этих вкусных охлаждающих напитков можно будет принести, да? Поинтересовалась я уже по пути. Они у вас явно с каким-то секретом. Выпил, и организму не жарко. Конечно, пока наш мудрый правитель не выбрал себе одну единственную спутницу жизни, вы все вдевятером являетесь равноправными госпожами. Так что приказывай слугам, не стесняйся. Гузель снова перешла на «ты», убедившись, что мы одни. Спасибо, звучит заманчиво, просто непривычно. Знаешь ли, вести себя словно хозяйка в доме, где совсем недавно выливала помои, философски заметила я. Ты хорошо держалась с Лионель, но она и Алана с Еленой, те еще стервы. Ой, да ладно, не убьют же они меня, легкомысленно воскликнула я. Не знаю, пробормотала обеспокоенно женщина. Расслабься, пожалуйста. В вашем мире я решила жить одним днем. Хватит забот, планов, интриг и прочего. Да здравствует новая Регина! Весело прокричала я. Настроение и впрямь было замечательное, даже несмотря на знакомство с конкурентками. Да что там настроение? Душа пела. Однозначно. Выпить иногда полезно. Или выговориться. Или дело во внимательном мужчине, пусть даже слегка не совсем моем. Какая разница? В следующее мгновение мое внимание полностью переключилось на сказочное, светлое помещение, необъятных размеров, с куполообразным потолком, библиотеку. «Вау!» — с придыханием выдохнула я. «Стоило к вам попасть, чтобы увидеть это!» Книжные стеллажи простирались до самого потолка. По всему периметру, примерно на середине высоты, был сооружен деревянный мостик, к которому вели лесенки с разных сторон. Потолок состоял из цветного стекла, а по стенам библиотеки между стеллажей причудливо вписались длинные узкие витражные окна с яркими картинами. Таким образом, освещение в помещении было в прямом смысле цветным. Сюда станешь под красный лучик с потолка. Пройдешь немного дальше, и на тебя уже падает зеленый луч. Подойдешь к книгам, на тебя взглянет степенная дама в насыщенном синем платье, щедро одаривая своими расцветками. Красота! Конечно, учитывая, что у Артема семья далеко не бедная, у нас тоже было дома отдельное помещение, выделенное под личную библиотеку, а не просто пару книжных стеллажей, в разнобой забитых книгами, как в среднестатистической квартире. Но до местных масштабов, естественно, было далеко. Нет, я понимаю, на Земле вполне можно найти похожую, большую, красивую, таинственную библиотеку. Только я в таких раньше не была. И для меня это ожившая сказка. Да даже если бы и была. Но я слишком увлеклась окружающим убранством. Книги надо брать. Поскольку я так толком и не поняла, как здесь многое устроено, есть ли магия или то, что мне кажется необычным, не является волшебством, а всего лишь иные проявления и развитие технологии. Возьму парочку именно по устройству мира, историю или еще что-то подобное. Вежливо отказавшись от интереснейших, как их назвал местный библиотекарь, приятный дядечка в летах женских романов, которые так любят почитать молодые девушки, и вооружившись нужной литературой, мы с Гузель двинулись в сторону моих покоев. Купальники оказались не такими пугающими, как я их себе представляла. Наоборот, вполне себе милые, похожие на наши слитные купальники, только с очень закрытой попой. А так даже целомудренный вырез присутствовал. а грудь была под надежной защитой чашечек. Расцветку я выбрала белую, с тропическими цветами и лианами. Сверху полагалось надеть платье. Не могу же я дефилировать в подобном виде через весь дворец. На голову вместо шляпы мне досталась чалма из легкой ткани, повязанная самой гузелью. Оказывается, эта женщина очень трепетно относится к головным уборам и не попросту не позволила Лейле и Лене сделать их работу. «Я прекрасна», — довольно сказала своему отражению в зеркале и поманила мою постоянную, сопровождающую на выход. Тем временем на улице воздух еще сильнее раскалился, но я не переживала, предвкушая благо местной цивилизации. «Регина, послушай, так как бассейн находится ниже, чуть в отдалении от террасы, я не смогу постоянно за тобой присматривать, поскольку должна буду оставаться при входе. Будь осторожна, пожалуйста», — обеспокоенно проговорила женщина. «Да что там со мной может случиться? Плавать я умею, тень полностью обеспечивается навесом, и над бассейном тоже. Солнечный и тепловой удар мне не грозит». «Да, но другие девушки», — начала была Гузель, и мы уже выходили на воздух. «Других девушек тут нет, видишь?» Перебила я женщину, складывая одну из книг и полотенце на шезлонге. «Лучше позаботься о моих напитках и отдыхай, а я тут справлюсь». Весело напевая незамысловатую мелодию, стянула свое платье. «Да, еще музыки не хватает. Должна же она быть тут». Затем выпила чудо-средство от жары и пошла босиком к воде. «Ах, как же непостоянна жизнь! Сегодня я не прочь, если не поблагодарить кота, то, по крайней мере, не убивать его. Я постоянно контролировала собственную жизнь, выстраивала, высчитывала, чтобы получить наибольшую выгоду от обстоятельств. Сейчас я, наконец, живу. Не хочу возвращать себя прежнюю. Не хочу строить коварные планы по завоеванию Мустафы и устранению других претенденток. Доверюсь мирозданию. Должны же они просчитывать варианты успешного развития события, иначе я их снова буду доставать своими громкими хотелками». Я лениво болтала ногами в воде, держась за бортик и прикрыв наслаждение глаза, как рядом послышались шаги. Судя по звукам каблуков, это не прислуга. Я резко обернулась, мало ли что. На самом деле я действительно считала, что другие невесты-наложницы не причинят мне хоть какого-нибудь ощутимого вреда. Но предупреждения Гузель все же проложили в мозгу паническую дорожку. «Кто это у нас? Новенькая?» Растягивая гласные, произнесла одна из девушек. Брюнетка с ярко-синими глазами. «Алана», — подумалось мне. «Еще одна недостойная подстилка», — презрительно выплюнула другая. «Изящная блондинка. Елена, должно быть». «И вам не болеть, девушки», — отсалютовала я, полным стаканом широко улыбаясь. «Неужели эти профурсетки всерьез считают, что меня могут задеть их жалкие оскорбления? Чтобы было по-настоящему обидно, нужно затронуть душу. А я далека от комплексов по поводу того, что кто-то там меня считает всего лишь временной подстилкой. А вы, я смотрю, сдружились. Даже чтобы прийти на меня посмотреть. Ведь вроде как ненавидели друг друга». Весело продолжила я. Не знаю, Лионель со всей своей потусторонней белесостью и абсолютно черными глазами пугала больше, честно. Эти же вполне себе такие, как Марго и Милена. «Это не твоего ума дело, отребье», злобно выплюнула брюнетка. «Ага, хорошо. Вы купаться будете или над душой стоять? Я этого ужасно не люблю. Делайте уже что-нибудь», небрежно махнула в сторону девушек рукой. «Мустафа с тобой сегодня всю ночь провел, да?» — спросила блондинка, так и оставшись на месте. «Да», — склонила чуть голову в кивке. «Видимо, у них тут целая система, бальная, придумана. Как понять, насколько эмир заинтересован в девушке? Каждая так и норовит уточнить время, проведенное вместе. Интересно, я теперь в топе? И, кстати, это Елена первая, кто назвал их драгоценного повелителя просто по имени, без благоговейного трепетания перед его статусом». Внутри шевельнулся червячок ревности. «Сучка!» «Ясно, пошли!» — спокойно ответила блондинка и, взяв за руку подружку, потянула ту ко дворцу. «Но, Елена, а как же?» — начала возмущаться та. «Не сейчас», — властно ответила Елена. «Эй, а вы купаться, загорать будете?» — крикнула я им вдогонку. «Не столько позлить, сколько решить, уходить ли самой». «Не сегодня, но ты наслаждайся, пока можешь». Блондинка обернулась и послала мне поистине зловещую улыбку. Бр, аж мурашки по коже пошли. Как они это делают? Один взгляд, и я судорожно соображаю. А не была ли последняя фраза скрытой угрозой? Да нет, бред. Они просто все истекают злобой. А я как бы не храбрилась, все равно ведусь на их отрицательные эмоции. Но отдых в бассейне все же подпорчен. Пойду-ка почитаю, да обедать пора. И кожа на пальцах вон какая скукоженная. Я сделала рывок в сторону лестницы и буквально зависла. В чем дело? Почему вода вдруг стала такой густой и вязкой? Ладно, вернемся тогда к бортику и попробуем подтянуться. Но не тут-то было. Измененная вода даже не позволила мне повернуться. Вот теперь меня захлестнула настоящая паника. Вокруг жидкость начала бурлить и крутиться, тем не менее не давая мне сделать ни малейшего рывка, ни в одну из сторон. «Помогите!» — истошно заверещала я, отчаянно пытаясь дышать, так как подступившая к горлу паника сковала легкие. «Помогите!» Я помню, бассейн плохо видно, но слышно, ведь должно быть. Они там все уснули, что ли? А как же те, кто мне напитки приносил? Они должны периодически появляться, обновлять продукт. А Гузель? «Кто-нибудь! Вы оглохли все! Козлы, где вы, когда так нужны?» По лицу катились крупные слезы, мозг совершенно перестал работать. Единственная надежда на помощь извне не срабатывала. А вода тем временем постепенно утянула меня на самую середину, где настоящая глубина промелькнула в мозгу. «Пожалуйста, кто-нибудь! Мне страшно!» Пыталась я хоть как-то спасти свою жизнь. Но тщетно. Я словно была одна на много метров вокруг, наедине с непонятной взбесившейся стихией. «Милая водичка, зачем я тебе нужна? Отпусти меня!» Тогда я начала бормотать себе под нос. Не знаю, на что толком надеялась. Наверное, вспомнились книги фэнтези, где герои умело договаривались со стихиями. Но то ли тут был другой случай, то ли я абсолютно бездарная заклинательница воды, а жидкость тем временем начала вращаться с большей скоростью вокруг меня, образовывая воронку. О нет, меня же сейчас затянет на самое дно. Каким-то чудом мне удалось выдернуть руку наверх. Я ее подняла высоко и снова закричала. «Спасите! Помогите! Кто-нибудь!» Тщетно. А вода уже затолкала меня в самый низ. Вращение замедлялось. Еще немного, и над головой у меня сомкнется жидкость. Хорошо все-таки, что мои дети этого не увидят. Хорошо, что я их покинула. Теперь они смогут вырасти лучшими людьми, чем я. И не зря решила наслаждаться жизнью и не строить планы. Они мне здесь оказались совсем ни к чему. Промелькнула последняя мысль в голове, и я потеряла сознание.